Я чудом смог удержаться на спине волка и оказался рядом с его головой. Он собирался произвести вторую атаку хвостом. Я же, собрав всю силу в руке и максимально усилив ее магией пространства, ударил когтями по его голове. Я почувствовал сильное сопротивление его черепа. Впервые именно так наношу удар. Раньше у меня всегда в руках был кинжал, который пробивал череп, теперь же вместо него были мои молниевые когти. Этим ударом я пробил его череп, после чего разрядил весь накопленный до этого заряд. Не уверен, насколько он получился мощным, возможно, слегка превосходил магию среднего уровня. Второй рукой я пробил его шею, в районе позвоночника, так чтобы затронуть и его спинной мозг. После проведения столь успешной атаки я спрыгнул со спины волка, быстро увеличивая дистанцию рывком ветра. Волк еле стоял на ногах, но был жив. Его природная прочность и иммунитет к молнии сохранили его мозг, позволив ему не превратиться в уголек. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя, мне также нужно было время, чтобы подготовиться к завершающей атаке. Из моего правого бока вытекала кровь, руки дрожали от чрезмерного напряжения, а ладони горели и по рукам бегали импульсы боли от самых пальцев. Волк пришел в себя первым. На удивление он оказался невероятно живучим. Собравшись, он побежал на меня, но его скорость была намного меньше, чем в начале. Пусть и я устал и был равен, но теперь мы были с ним практически равны. Используя максимум своих сил, наплевав на боль и усталость, я вновь атаковал его. Уворачиваясь от его лавы, я разрядил шок молнии через когти прямо в рану на его левом боку. Но он хвостом отбил меня в сторону так, что я врезался в дерево. Надо признать, это было чертовски больно. Теперь все тело начало еще сильнее болеть, но он не собирался останавливаться, секунда промедления может стоить ему жизни. Раскрыв пасть, он собирался меня сожрать вместе с деревом, как мне показалось. Махнув руками, вырывая их из дерева, отправил навстречу пасти волка два перекрещенных лезвия ветра. Они попали точно в открытую пасть, так что нанесли весомый урон его полости рта, разрезав язык на три части. К счастью, зубы особого урона не получили. От резкой боли он споткнулся и полетел спиной прямо на меня. Единственной возможностью было уклониться вверх, что я и сделал при помощи рывка ветра, стараясь перепрыгнуть его. Когда я пролетал прямо над ним, он замахнулся на меня своим хвостом. Буквально на рефлексах я создал щит ветра. Он был малоэффективен против физических атак, так как основной его сутью было отклонение удара при помощи воздушных потоков, а не прямая блокировка, как в магии воды или земли или света. Он мог легко перенаправить практически любую магию, но имел большую слабость к прямым тяжелым ударам. Хотя он и мог выдержать небольшой удар, благодаря сгущению воздуха, но был значительно менее эффективен. Так вышло и на этот раз. Волк хвостом с небольшим трудом пробил щит и отправил меня в полет. Я успел сгруппироваться и приземлиться на обе ноги, но инерция от удара прошлась по моим ногам, передалась по телу и дошла до кончиков пальцев. Мой бок резко пронзила сильная боль, оттуда вытекало еще больше крови, а ноги сами собой подкосились, и я упал на колени, тяжело дыша. У меня начался приступ кровяного кашля. Когда я пришел в себя, увидел, что волк также медленно шатаясь, но все же встал. Надо было с ним заканчивать, пока он приходил в себя. У меня было время на то, чтобы закончить заклинание «Порыв молниевых лезвий». Для того, чтобы выиграть себе еще больше времени, я отправил пару кинжалов пробить его глаза, что наконец-то получилось. Он не смог уклониться и потерял оба глаза. Жаль, они могли быть мне полезны, но иначе волк напал бы на меня быстрее, чем я закончил. Две звездные карты были готовы и соединены спустя 6 секунд. К этому времени он пришел в себя и уже собирался напасть. Вставая с колен, я махнул руками, выпуская всю силу на него. Раздался очередной громоподобный звук, и огромное число молниевых лезвий вместе с мощным ветром сдули его вместе с лесом за ним. Он прокатился по земле сильно израненный, его тело почти было превращено в фарш, даже его иммунитет к молнии не смог спасти его. Однако я сам чуть вновь не упал. Поддерживая себя силой воли, я направился к нему, смеясь в весь голос. Я смог победить, это моя победа. Молниевый волк мертв. Я был в крайне тяжелом состоянии, истекал кровью и тело меня не слушалось. Но мне нужно было срочно сделать одно дело, после чего скрыться отсюда. Вскоре здесь могли появиться стая того волка, что было бы крайне неприятно. Подойдя ближе, я понял, что он до сих пор жив. Я рано расслабился, но выжить после такого, он точно очень сильный старший вожак. Все важные мне части его тела были целы, так что я был доволен. Взяв бутылку из пространственного браслета, набрал в него крови, перемешал с кучей лечебных травм и выпил залпом. Меня тут же пронзил очередной приступ боли, перебивший боль от всех моих ранений. Главное было оставаться в сознании, хоть голова раскалывалась и кружилась, надо было оставаться в сознании, чтобы перебороть силу этого волка, поглотить его силу, сделать ее своей. Спустя минуту, как неожиданно появилась эта боль, так и пропала. Волк все еще был жив, хоть и был на последнем издыхании. Подойдя к его голове, я использовал гнев молнии, чтобы окончательно поджарить его мозг. Над ним поднялся небольшой зеленоватый сгусток энергии, это была его цельная душа. Ха, просто джекпот. Достав сосуд для душ, я быстро поймал ей, сделав это, наконец-то отменил когти, медленно возвращая магическую, а затем и внутреннюю энергию в тело. Также сосредоточившись, я разогнал циркуляцию внутренней энергии по телу, ускоряя заживление полученных ран. Мой бок больше не кровоточил, и это был хороший знак. Так как волк уже был мертв, я смог спрятать его в свой пространственный браслет и, используя шаг ветра, быстро удалился отсюда по направлению к нашему лагерю. Он был довольно далеко, но надо было вернуться, иначе все будут волноваться, а также появится море ненужных вопросов. Голова болела и кружилась, перед глазами темнело, и учитывая, что и так была глубокая ночь, передвигаться становилось совсем тяжело. В ушах все нарастал шум и звон, что также отвлекало и не давал нормально сосредоточиться. Спустя минут 20 пути, когда я был буквально в паре километров от лагеря, я остановился, снял грязный костюм и аккуратно перевязал рану на боку, не забыв обработать ее заживляющей мазью. То же самое я сделал с руками, поверх одев купленные мной черные перчатки, чтобы не было видно бинтов. Одевшись, я сел на землю, медленно попивая целебный эликсир с небольшим исцеляющим эффектом. Более мощный я уже выпил залпом. Голова постепенно проходила, шум и звон в ушах также постепенно проходили. Я сидел, тяжело дыша, приходя в себя после битвы с волком. Это было чертовски сложно. Блин, я опять чуть не погиб. Конечно, сейчас я в лучшем состоянии, чем был несколько раз на турнире, но все равно это близко. И пускай мне это принесло море удовольствия, но нельзя больше допускать таких оплошностей. Это был необычный проворный молниевый волк, он был определенно очень силен среди своих сородичей. Это лишний раз доказывало, что там может быть духовное семечко. Но мне все равно стоит грамотно оценивать противников и не лезть на рожон. На этот раз все прошло довольно удачно, я был готов, но в следующий раз так может не повести. После этого волка я мог не успеть убраться и пришлось бы сражаться с волками, или еще какой монстр пришел на звуки битвы. Это был не турнир, где я мог расслабиться и быть уверенным, что в случае чего, как бы ни была опасна битва, был уверен, что мне помогут и вылечить при помощи магии и эликсиров. Теперь же, я один, да есть группа Сюйчжаотина, что помогает ему добыть духовное семечко, но они не должны об этом узнать. Я должен был со всем справиться сам, сохранить сознание, удержать его. Если бы я отключился, то скорее всего помер бы от полученных ран, так как без сознания не смог бы усиленно восстанавливаться при помощи внутренней энергии. Отдохнув около получаса, я вернулся в лагерь. Чжоу Мин сидела с безразличным лицом, смотря на небо, а Ксинер культивировала в противоположном конце поляны. «О, ты наконец-то вернулся, как все прошло?» — спросила Чжоу Мин, поворачиваясь ко мне лицом. «Черт, да ты весь белый, что случилось?» — в шоке выпалила она, подскакивая на ноги и подбегая ко мне. «Брат, с тобой все в порядке?» — спросила Ксинер, также подойдя сюда. «Да, бой против старшего вожака стаи, тем более такого неприятного в качестве противника, а так того, кто сильнее обычного, очень сложен», — сказал я, невинно улыбнувшись. «Точно все нормально, ты полностью белый», — возразила Чжоу Мин, после чего добавила твердым и уверенным голосом, увидев раздраженный взгляд Ксинер: «Не подумайте ничего, я переживаю о нем только как за учителя. Он может еще много чего рассказать и много чему научить». «Ясно», — усмехнулся я, прекрасно видя по глазам Чжоу Мин, что она искренне переживает за меня. Ксинер тоже переживала за меня, но верила чуть больше, поэтому и успела показать свою ревность. «По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Брат, у тебя ничего не болит? Я могу что-то сделать?» — сразу после этого, выкинув все лишнее из головы, спросила Ксинер, принявшись меня осматривать. «Все норма, осторожней», — закричал я от боли, когда она докоснулась до моего бока. Рана там только недавно затянулась, и любое прикосновение к ней вызывало боль. Собственно, так же было с руками, но там были хорошие кожаные перчатки, которые защищали руки, а также я мог более-менее это терпеть, так как уже привык. «Ой, что? Прости!» Тут же извинилась, поклонившись к Синер. «Да ничего, просто не надо давить на больные места», — сказал я. «А что у тебя там?» — с интересом спросила Чжоу Мин. «Да так, небольшая рана, так сказать, на память от волчонка», — сказал я, усмехнувшись и улыбаясь во весь рот, заодно приподнимая майку, показывая бинты, что кое-как смог наложить. «Что это вообще такое? Ты что с дуба рухнул называть это маленькой раной?» — закричала Чжоу Мин, чуть не разбудив Мофана и Сюйчжаотина. «Брат, ты совсем выжил с ума, сражаться когда так ранен?» — спросила Ксинер, покачав головой. «Кто бы говорил?» — коротко бросила Чжоу Мин. «Что это такое?» «Да, так заживет, не стоит волноваться. Не забывайте, кто был моим противником», — сказал я, возвращая майку на место. Удивило их так сильно бинты, что с правой стороны были темно-красными, ну а также явное отсутствие части небольшой части бока, но ничего, справится. «А теперь возвращайтесь спать, дальше я сам продежурю, если что разбужу». После этих слов они хоть и с неохотой, но все же легли спать. Я же сел, облокотившись на дерево, и посмотрел в небо. Глава 215. Проворный молниеевый волк, часть 3. Оставшись один, я тяжело вздохнул. Битва с молниеевым волком была слишком тяжелой, но вполне в пределе моих ожиданий. Но не хотелось бы больше подвергаться такой опасности, все же так и правда помереть можно. Переведя взгляд на мирно спящую команду, тяжело выдохнул и занялся культивированием. Мне вновь необходимо было восстанавливаться. К счастью, я не так сильно пострадал в этом бою, мое полное восстановление просто отложилось на пару-тройку дней. Когда пришло время сдавать пост, я разбудил Мофана, который без лишних вопросов сменил меня. Я же продолжил свое занятие, мало ли что еще может случиться, я должен быть в максимальной боеготовности. На следующий день после завтрака мы стали готовиться к штурму пещеры волков. Сейчас там должно было остаться всего лишь около сотни волков, если, конечно, они не разбежались после того, как я убил их вожака. «Ксин Юн, с тобой все в порядке? Ты какой-то слишком бледный», — сказал Сюйчжаотин, когда мы направились к пещере. «Вчера ничего опасного не произошло во время твоей вахты?» «Нет, что ты, просто нервничаю перед нападением. Все же молниевый проворный волк — это монстр уровня старшего вожака, так что стоит быть осторожными», — спокойно ответил я, слегка смутившись. «Не переживай, я в норме, так что все должно пройти гладко, так, надеюсь. Ты прав, это сильный монстр, но думаю, общими усилиями мы сможем с ним справиться», — сказал он, удовлетворенно кивнув головой. «Только главная проблема была в том, что не совсем все было в порядке. Бок до сих пор болел, несмотря на все мои старания, хотя и неплохо затянулся, так что не должен был кровоточить во время боя. Что касается рук, то они хоть и пришли в норму, но я до сих пор чувствовал жжение в пальцах, и чем ближе к кончикам, тем сильнее, то было похоже на чесотку, только не собиралось проходить. Не уверен, с чем это связано, но определенный дискомфорт я ощущал. Также из-за ран вчера потерял много крови, а помимо этого и почти полностью опустошил свои резервы, которые, конечно, восполнились, но все же, и самое главное, огромная ментальная усталость. В буквальном смысле я чувствовал себя словно выжатый лимон. Это было слишком сложно. Дума стоит после возвращения передохнуть пару деньков, перед чем заняться запланированной работой. Пожалуй, так будет лучше всего. Пока я так размышлял, мы подобрались к пещере волков, скрываясь в кустах и за деревьями. На удивление, охрана была довольно солидной, около 10 волков только сторожили вход. По ним было видно, что они сильно уставшие и злы, но помимо этого в их глазах была печаль. Я понимаю их, все же я тот, кто убил их вожака, что все это время заботился о них. Они должно быть невероятно злы на того человека, что это сделал. Но, увы, мне нужна сила, и с этим я ничего поделать не могу. Так же, как сейчас она нужна Сюйчжаотину, и мы не остановимся перед ними. Хм, они выглядят какими-то странными, одновременно обозленные и вялые, сказал Сюйчжаотин, наблюдая за ними. А, я вам забыл сказать, что когда я дежурил, пара волков чуть не напала на нас, но я с ними легко расправился и не стал вас будить, сказал Мофан. Не уверен, что случилось, но они были похожи на этих, только не такие вялые, зато такие же злые. Понятно. Ксин Юн, что ты думаешь по этому поводу? Спросил Сюйчжаотин, выслушав Мофана. Как по-твоему, что могло произойти? не уверен, но может кто-то важный для них этой ночью погиб, ну или пропал. Это очень странно, я сам это впервые вижу», — ответил я довольно серьезно. «Я не эксперт по этим волкам». «Ясно. Если каким-то чудом погиб тот проворный молниевый волк, о котором ты говорил, то нам же будет легче», — сказал Сюйчжаотин, в то время как Ксинер еле сдерживала смех. К счастью, это заметил только я. И куда делась ее отличная актерская игра? «Ладно, думаю, пора идти. Разрешите, я этим займусь?» — спросила Чжоу Мин, призвав свои мечи. «Хорошо», — кивнул Чжаотин. «Только будь осторожна, мы если что прикроем. Попробуй вложить в меч магию среднего уровня, тогда ты должна будешь легко их смести», — посоветовал я, хоть и думаю, что это будет сложнее, чем с магией начального, но у нее должно получиться. «Попробую», — сказала Чжоу Мин, взяв в руки только один огненный меч, а второй, ледяной, спрятав в внутреннем мире. Она медленно составила звездную карту огня, постепенно выходя из укрытия, после чего направила всю высвободившуюся звездами энергию в клинок, где она слегка усилилась. Затем, выйдя полностью из укрытия и встав напротив волков, что сразу рванули на нее, ни в чем не разбираясь, Чжоу Мин взмахнула горизонтально мечом, высвобождая огненный слеж всего раза в 2-2,5 меньше, чем был самый мощный у Ван Зихао. Неплохой результат. Сразу после этого десяток волков мгновенно зажарились, попадав на землю углями. Но это было только начало. На крики волков-стражников выбежали другие из пещеры, они не знали ни страха, ни конца. На помощь Чжоу Мин, что застали слегка врасплох такой толпой, пришел Мо Фан со своим огненным кулаком, что испепелил еще десяток волков, слегка замедлив их продвижение. Следующим на сцену вышел Сюйчжаотин, появившийся с другой стороны пещеры, и благодаря точным и слегка концентрированным атакам довольно легко поразил пару волков, так что часть из них переключилась на него. Последний, исключая меня, в бой вступила Ксинер. Она вышла рядом с Сюйчжаотином, создав рядом с собой облако яда, из которого стала запускать ядовитые шары. При попадании в волка они начинали разлагать его, но прежде чем волк помирал, действие яда кончалось, и он мог продолжать сражаться. Правда, от этого все равно оставались тяжелые и ужасные раны. Иногда волки теряли частично свою подвижность, иногда глаза. В отличие от постоянного воздействия облаком яда, урон был намного меньше, но использовать это Ксинер не могла, так как была слишком далеко, а подходить ближе даже для нее было слишком опасно. Эта четверка, а также призванный волк Мо Фана, довольно легко справлялись с постоянным потоком волков, что выбегали из пещеры. Однако их было слишком много, и парочка смогла пробиться через заградительный огонь и попытались напасть сбоку на Чжоу Мин. Но не тут-то было, она достала второй меч и быстро перерубила их двумя смешали, один сгорел, второй замерз. Но в этот момент еще большая группа выдвинулась в сторону Сюйчжаотина и Ксинер. Они просто не могли справиться со всей этой группой, даже используя магию Ксинер на полную. Пришло время и мне вступить в бой. Используя шаг ветра, я довольно быстро оказался с Сюйчжаотином, после чего добрался до первого волка и легко пробил ему позвоночник и почти отрезав ему голову, отбросив. В этот момент следующий из группы попробовал на меня напасть, но получил удар гнева молнии в голову, отчего замедлился, и я смог легко его добить, пока еще один получил от Ксинер двойную порцию яда и упал с растворенным черепом и вытекающими мозгами. Буквально через минут 5 поток волков практически прекратился, но произошло кое-что еще более невероятное. Из пещеры показался двухметровый серый волк с яркими фиолетово-синими узорами. «Это молниевый проворный волк, приготовьтесь», — сказал Сюйчжаотин, начиная создавать звездную карту молнии. «Он недавно эволюционировал или, возможно, еще детеныш, так что может быть даже на уровне истинного вожака», — сказал я, окинув его быстрым взглядом. «Детеныш, да, я вчера убил явно самца, а значит, что где-то должна быть самочка. Черт, надеюсь, он просто недавно эволюционировал». Волк быстрым взглядом окинул всех нападающих и остановился на мне, том, кто был ближе всех ко входу в пещеру. «Ха, нежели узнал? Забавно». Я кинул взгляд на Чжоу Мин и Мо Фана, они оба готовили также магию среднего уровня. Видно, мы безмолвно решили, что я отвлеку, пока они не закончат, а потом удержу его на месте. «Хорошо, я не против». Собравшись, я рванул прямо на волка. Он тоже не остался стоять и побежал на меня. Он раскрыл пасть, собираясь перекусить меня пополам, но не тут-то было. В непосредственной близости я оттолкнулся от земли, слегка помогая себя шагом ветра и магией пространства, и воткнул оба своих клинка ему в глаза, заодно разряжая шок молнии. После этого в него прилетела парочка шаров яда от Ксинер, но всего лишь привели к выпадению волос, а также к легкому химическому ожогу. Между ними слишком большая разница, так что ее магия яда практически бесполезна в этом бою, это она и сама поняла. Сразу после того, как я пролетел над волком и пролетел за его спиной, ему в голову попал удар молнии, очень точно, ровно между глаз. Но это не убило его, я знал, насколько живучи может быть эти волки. Повезло, что это детеныш, а значит, у нас есть шанс победить без раскрытия моих сил. Из-за удара молнии волк остановился буквально на мгновение, чего хватило Мофану и Чжуамин, чтобы закончить магию и окунуть его в море огня двумя перекрестными огненными кулаками, что встретились именно там, где он стоял. Однако даже это не смогло его убить. После того, как огонь развеялся, мы вновь увидели его, с полностью выжженной кожей и серьезными ожогами, со сгоревшим хвостом, а также без глаз, но живого, хоть и неуверенно стоявшего на ногах. В этот момент появились другие волки из пещеры, их было всего около десятка, и это скорее всего были последние, кто был в той пещере. Но из-за того, что все отвлеклись на их появление, молодой волк воспользовался шансом и напал на меня. Я заметил его довольно поздно, он уже был в паре метров от меня и собирался прокусить мне шею. Спешно готовясь уклоняться и обороняться, сместился в сторону, но этого не потребовалось. Волк Мофана его самого повалил на землю мощным рыком, они не сильно в габаритах отличались, и перекусил ему шею. Хоть мне это было и не нужно, но я был благодарен ему за то, что он меня спас. Еще спустя пару секунд оставшиеся волки также были убиты. На поляне перед пещерой было ужасное зрелище, часть травы все еще горела, почти все было залито кровью и завалено трупами. Я, что активно бегал по этой луже, был с ног до головы забрызган ей, что мне не очень нравилось. Остальные стояли, кстати, более-менее чистыми, блин, как обидно, ху. Это было довольно непросто. Тяжело выдохнул Сюй Чжаотин, когда все кончилось. «Это ты про этого проворного молниевого волка говорил?» — спросил Мо Фан, указав на обгорелый труп с перекусанной шеей. «Нет, тот, которого я видел, намного опаснее», — сказал я, покачав головой. «Да и этого мы чудом убили. Если ты не понял, то даже после вашей совместной огненной атаки он остался стоять и попробовал продолжить атаковать. Если бы это, а также отсутствие зрения, не ослабило его достаточно, чтобы твой волк мог повалить его и перекусить его шею, то мы бы так легко не победили. Нам просто повезло». «Я согласен с Ксин Юном», — согласился Сюй Чжаотин, также подходя к трупу. «Ксин Юн, ты же сказал, что он скорее всего только эволюционировал или все еще детеныш?» «Так, да, он слишком маленький, практически не отличается по росту от волка Мофана или обычных молниевых волков. Единственной его отличительной частью стали узоры», — согласился я. «Скорее всего, он был всего на уровне истинного вожака стаи, не больше». «А это значит, что в пещере могут быть еще вожаки?» — спросил он слегка опасливо и задумчиво. «Не думаю», — покачал я головой. «Если бы там был еще хотя бы один вожак стаи, то обычные волки просто так не стали так рьяно нестись на убой. Тогда думаешь, можно продолжить поиски семечка внутри пещеры?» — спросил Сюй Чжаотин, обведя всех взглядом. «Думаю, Ксин Юн прав», — сказал Чжоу Мин, пожав плечами. «Незачем отступать, раз зашли так далеко. Если что, с нами два мага ветра, если что, завалим ход и сбежим», — сказал Мо Фан, довольно самоуверенно. «Я верю брату», — коротко, тихо и слегка застенчиво сказал Ксинер. «Ладно, тогда пойдемте. Не уверен, есть там семечко или нет, но в пещере такой стаи точно должно быть хоть что-то ценное», — сказал Чжаотин. Глава 216. Проворный молниевый волк, часть 4. «Подождите», — резко сказал я, кое о чем подумав. «Что такое?» — слегка обеспокоенно спросил Чжаотин, осматриваясь по сторонам. «Мо Фан, собери кровь проворного молниевого волка, она пригодится для дальнейшего развития твоего волка, а также неплохо бы было взять еще и его кости, тогда бы осталась только душа», — сказал я, указав на сильно обгоревший труп. «Хм, думаешь, они подойдут для дальнейшего развития волчонка?» — спросил Мо Фан, слегка задумавшись. Он всегда выглядит в эти моменты невероятно тупо. «Да, у тебя есть элемент молнии, и если у твоего призывного будет тот же элемент, то ваша совместная мощь увеличится в несколько раз», — сказал я, тяжело вздохнув, тут же почувствовав острую боль в боку. «Черт, Последствия ночной битвы еще дают о себе знать. Хотя это чудо, что я вообще могу ходить, учитывая то, как мне распороли бок. Повезло еще, что органы не задели, а то было бы совсем плохо. Сбор крови и костей не занял много времени, все ингредиенты Мофан отдал Чжаотину на сохранение, а тот в свою очередь спрятал их в пространственный браслет. За это время мы успели немного передохнуть и восстановить свои силы. Несмотря на то, что из логова больше никто не показывался, было бы странно сразу отметать возможность того, что там никого нет. Я уже убил одного довольно сильного вожака, так тут нашелся его детеныш. А где есть детеныш, должна быть и мать. Только вот вчерашний волк стопроцентно был самцом. Собравшись, мы осторожно направились вглубь пещеры. Впереди пошел я, как тот, кто может различить колебания магических элементов в воздухе лучше других. Сеть пещер оказалась довольно разветвленной, и правильно угадать направление даже мне было сложновато. Повсюду вокруг были яркие примеры жизнедеятельности волков, что также добавляло особого шарма нашему путешествию. Спустя примерно час мы вышли в довольно большую пещеру, но было странным то, что семечко в ней совсем не наблюдалось, хотя и энергия молнии была довольно плотной. Из-за большой плотности молниевых частиц Чжоумин и Ксинер чувствовали себя не в лучшем состоянии, но к счастью все ограничивалось обычной головной болью. Мы остановились у входа в эту пещеру, осматривая окружение. Было темно, здесь не было лавы или огня, чтобы подсветить окружение, так что что-то сказать наверняка было невозможно. Меня же сильно сбивал окружающий аромат, так что и от моего продвинутого обоняния толка было немного. Мы с Чжаотинем не решались применить магию, так как существовала вероятность нахождения в пещере волков. Девушки тоже не спешили действовать, но ничего не видно, света от фонариков мало. «Надо бы все хорошенько посветить», — сказал Мо Фан, быстро закончил звездный путь и выпустил огонь вдоль стены пещеры. «Идиот, его кто-то просил, черт, я не успел его остановить, зато теперь стало видно всю пещеру, и то, что я увидел, мне совсем не понравилось». В центре лежал проворный молниевый волк с золотисто-фиолетовыми узорами, а вокруг него еще около 20 обычных молниевых волков. Они спали, но из-за огня начали медленно приходить в себя. «Черт! Как они так спокойно спали, пока мы устроили резню у их порога?» Первыми пришли в себя обычные волки, они практически сразу рванули на нас, но вот вожак выглядел не очень, сильно измотанным и уставшим. Может он, точнее она, ибо это была самка, заболел как-то. Ксинер, выпусти облако яда, Чжаотин, Мо Фан, пару раз выпустите магию молнии и бежим, крикнул я, приняв командование на себя. Ксинер отреагировала мгновенно, составив звездный путь и выпустив одномоментно большое облако яда. Я вместе с остальными парнями убили пару волков, дав время облаку яда перекрыть весь проход, после чего бросились на утек. Мы с Чжаотинем использовали шаг ветра, чтобы помочь остальным. Призывать волка времени не было, так что всем пришлось бежать на своих двоих. За нашими спинами раздался мощный вой, видно, самка окончательно пришла в себя. Черт, как от нее удрать? Мы сейчас явно не в том состоянии, чтобы с ней сражаться, да еще и в ограниченном пространстве пещеры. Облако яда Ксинер сможет задержать только обычных волков, да и то не всех, хотя те, кто смогут преодолеть его, вряд ли смогут быть хоть какой-то угрозой для нас. Но вот самку это не касается, она легко проскочит облако, что вскоре должно развеяться. Завалить проход? У нас нету ни сил, ни времени завалить такой широкий проход, в котором может свободно перемещаться трехметровая волчица. Надо искать узкие места, где мы сможем спрятаться. Но черт подери, их нет, пещера петляет, разветвляется, но все проходы словно специально сделаны для перемещения таких огромных волков. А тем временем, за нами продолжал нарастать топот волчьих лап. Самка приближалась к нам с огромной скоростью. Я сам бы легко смог удрать от нее, используя все свои возможности, скорее всего смог бы утащить с собой Чжоумин и Ксинер, но парней никак. К тому же не очень-то и хотелось бы перед ними раскрывать свои возможности, даже если бы и маг каким-то чудом еще и их утащить на себя. Впереди показалась очередная развилка, мы уже бежали около 2 минут и точно преодолели половину пещеры. Естественно, бежали мы не к выходу, так как даже я сориентироваться и найти к нему путь не смог, да и толку мало от этого, если бы нас все равно догнала бы самка. Мы пробежали несколько совершенно ничем не отличающихся друг от друга развилок, но на этот раз левая была чуть меньше, чем правая, в надежде, что там будет сужение, я повел всех туда. Как только мы вбежали в левый проход, нам пришлось резко повернуть налево, поворот был плохо виден из-за окружающей темноты, а свет от фонариков при беге играл очень мало роли. При повороте, я споткнулся об лежавший на земле камень и чуть не упал, резкие движения, которыми пытался остановить падение, вызвали резкую боль в боку, скорее всего рана открылась, подарив мне целую гамму боли, так что в конечном итоге я все же свалился на землю, прокатившись по земле впечатался в стену, прямо на повороте. Все остальные не сразу заметили, что я упал, но несмотря на преследующую нас волчицу они остановились обернувшись, Ксинер даже собиралась помочь мне встать, да совмим не думают о своей безопасности. «Продолжайте бежать, я догоню», — крикнул я им, заставляя дальше бежать. Они уже были за поворотом и не могли видеть, что самка уже практически нас догнала. Быстро вскочив на ноги, я использовал гнев молнии, что сбить ее скорость, после чего мгновенно запустил ей в лоб кинжал, усиленный магией пространства. Все остальные, видя это, осознали обстановку и впали в ступор, не собираясь продолжать бежать. «Я помогу тебе ее сдержать», — было вызвался помощь Сюйчжаотин. «Бегите, без тебя никто нормально не убежит», — возразил я ему, отправляя очередной гнев молнии и кинжал в лоб волчицы. Это возымело определенные эффекты, и она все же сбилась с пути, врезавшись в стенку меж двух туннелей. «Бежим». После моей команды, все окончательно пришли в себя и наконец-то побежали дальше. Я же слегка задержался, используя порыв лезвий ветра, пока никто не видел, обрушил на волчицу весомую часть потолка, вместе с этим не забыв и немного потрепать ее саму, после чего быстро нагнал всех остальных. Бежать стало намного сложнее, сильная жгучая пульсирующая боль распространялась от бока по всему телу. Если исходить из того, что я уже видел, волчица была явно слабее вчерашнего волка, но все равно намного сильнее сегодняшнего волчонка. К тому же, судя по всему, она себя не очень хорошо чувствовала, как и остальные волки в той пещере, раз спали в этот момент. Я, конечно, не уверен, чем это вызвано, но это было только нам на руку. К сожалению, даже так эта волчица была старшим вожаком стаи, сражаться с ней сейчас я бы не рискнул, даже если бы мог использовать все свои силы. Что же касается командной победы над ней, то ситуация выглядит немного лучше, но все равно все и так вымотаны утренним боем и еще не до конца восстановили свои магические резервы, а учитывая скорость волчицы даже в ослабленном состоянии, победа выглядит еще более призрачной. Надолго я, конечно, не смог бы задержать ее, хотя выигранного времени хватило, чтобы сильно увеличить дистанцию, но узких мест так и не было видно, хотя пещера и продолжала постепенно сужаться. Топот вновь стал усиливаться за нашими спинами, на этот раз я бежал позади всех, а колонну вел Чжаотин, это позволяло увеличить эффект от нашей совместной магии ветра. Уже около 50 метров проход был идеально прямой, так что я решил быстро обернуться и посмотреть, насколько близка к нам волчица, и лучше бы я этого не делал, она уже была в 40 метрах от нас и постепенно сокращала дистанцию. Конечно, она была ослаблена и изранена благодаря обрушению потолка, но все равно уверенно догоняла нас. Это было чертовски плохо. «Чжоу Мин, задержи волчицу огненным кулаком, только не снижай темпа», — сказал я, бежавший передо мной Чжоу Мин, только эти слова отдались еще более сильной болью в боку. Из-за этой боли уже начала болеть и кружиться голова, а ноги постепенно стали подкашиваться, ценной невероятных усилий воли, я мог продолжать бежать и поддерживать заклинание. «Поняла», — кивнула она, тут же начав создавать звездную карту огня. Спустя всего пару секунд, так что я только и успел отпрыгнуть в сторону, она выпустила огненный кулак, развернувшись корпусом. Правда, из-за этого Чжоу Мин чуть не упала, а я еле избежал участи быть сожженным заживо, зато волчица сбавила скорость и ненадолго остановилась. За это время мы смогли набрать дистанцию и преодолеть пару поворотов. К несчастью, у нее было намного более сильное обоняние, чем у меня, и она точно легко улавливала, где мы и как далеко она отстала. К тому же развилок видно в ближайшее время не было. «Там впереди свет», — крикнул Чжаотин после очередного поворота. «Что, какой свет? Откуда?» Только и успел я задать вопросы, как сам преодолел поворот и увидел в метрах 50 выход из пещеры. Неужели мы каким-то чудом вернулись к входу? Но я точно помню, что путь от входа был совершенно другой, он сразу разветвлялся на пару проходов, а тут прямая дорога. Беспокоиться об этом мне тоже особо не пришлось, так как мы вскоре выбежали из пещеры и все дружно чуть не свалились в пропасть. «Осторожно!» — крикнул я, как только заметил обрыв. Чжаотин, еще до моего крика начал тормозить и брать в сторону, все остальные последовали его примеру и благополучно затормозили, тут же отойдя к стене рядом с выходом из пещеры. Мы выбежали на небольшой утес, что со всех сторон был окружен глубоким обрывом. На первый взгляд высота была порядка 50 метров. С левой стороны от выхода росло небольшое дерево, склонившееся над обрывом, но что самое интересное, у его стволе был словно инкрустирован какой-то предмет, напоминающий камень, но светившийся золотисто-фиолетовым светом. В момент, когда я это заметил, из выхода так вслед за нами вылетела волчица. Видимо, из-за травмы плохого самочувствия она также в последний момент увидела обрыв и чуть ли не упала в него, вовремя затормозив. Только это уж точно не входило в наши планы. Мо Фан и Чжоу Мин тут же составили звездные карты огня, а Чжаотин направил на нее удар молнии. Я же создал при помощи магии пространства у ее ног небольшое препятствие, так что пока она останавливалась, споткнулась и покатилась к обрыву, цепляясь за землю когтями. В этот момент ударила молния, а вскоре и двойной огненный кулак окончательно столкнули ее с обрыва. Послышался жалобный скулеж и уже через пару секунд глухой звук удара об землю, смешанный со звуками ломаных костей. Подойдя осторожно к обрыву и заглянув вниз, я с трудом разглядел то, во что превратилось тело волчицы, а именно мясную котлету. К моему глубокому удивлению, из ее тела вылетела цельная душа и быстро направилась в нашу сторону. Не знаю, было ли это связано с тем, что здесь было два мощных сосуда по сбору душ или еще с чем, но факт оставался фактом. «Чжаотин, быстро кинь мне сосуд для душ вожака стаи!» — крикнул я, так как время терять было нельзя, а мои оба были уже заполнены. «Вот держи!» — без лишних вопросов кинул он мне сосуд, достав его из пространственного браслета. Это было очень вовремя, душа как раз приблизилась ко мне и я смог легко ее поймать. Глава 217. Семечко золотой молнии. Поймав душу, я чуть сам не свалился вниз из-за сильного приступа головокружения и резкой боли в боку, но к счастью смог удержать сосуд в своих руках и успешно приземлиться на пятую точку. Голова кружилась, тошнота подступала ко рту, бок горел так, как будто к нему приложили раскаленное железо. Черт, без магии исцеления переносность такие серьезные ранения невероятно сложно, особенно когда приходится убегать от старшего вожака после бессонной, почти, ночи. «Ксин Юн, неужели от этого волка осталась цельная душа?» — спросил с легким волнением Мо Фан. Его слова буквально сочились алчностью, но да ладно, все равно эта душа предназначалась ему. «Да, лови», — сказал я, садясь на землю и бросая ему сосуд с душой волчицы. «Душу для артефакта я уже добыл вчера, так что еще одна мне не так сильно и нужна. Спасибо», — ухмыльнулся он, ловко поймав сосуд, смотря на него горящими глазами. «Небось уже посчитал, сколько денег срубит за этот сосуд. Мо Фан, ты же понимаешь, что это душа для твоего волка, чтобы он смог успешно эволюционировать в проворного молниевого волка?» «Так», — спросил я скептическим голосом, с трудом поднимаясь на ноги и подходя к нему. «Да, да, конечно», — слегка расстроенно сказал он, но спустя мгновение приободрился и веселым голосом спросил. «Это же получается, по возвращению в Шанхай можно будет тут же продвинуть волка на уровень вожака стаи. Это сколько с его помощью я смогу заработать денег? Круто! Поздравляю, братец Фан, теперь ты стал еще невероятнее!» Усмехнулась Чжоу Мин, похлопав его по плечу. «Кстати, на каком уровне твой элемент призыва?» «А, элемент призыва?» Вопрос застал его слегка врасплох, так что он немного задумался перед тем, как ответить. «На второй ступени, но думаю, если активно займусь им, то через пару недель он сможет достигнуть третьей ступени начального уровня. Тогда спешу тебя огорчить, брат Фан, но тебе придется подождать перед эволюцией волка. Лучше всего дождаться момента, когда твой элемент призыва сможет достичь среднего уровня», — сказал я, покачав головой. «Это еще почему?» — недоуменно спросил он меня. «Потому что шанс того, что волк сможет успешно эволюционировать с твоим уровнем, меньше 50%. К тому же даже после успешной эволюции энергии на призыв вожака стаи и поддержание его в нашем мире будет требоваться намного больше, чем на монстра уровня слуги. Так что вполне логично будет подождать и развить элемент призыва, а также дать время волку еще поднабраться сил и приблизиться к пику существ уровня высшего слуги, постоянно снабжая его энергией», — сказал я. «Все равно тебе никуда спешить, Сейчас твоего волка вряд ли сможет победить даже 10 команд обычных магов начального уровня. Ха, думаю, ты прав. Значит, по возвращению приложу все силы, чтобы развить свой элемент призыва до среднего уровня как можно скорее. Сказал Мо Фан, сжав пальцы в кулак. Похвальное стремление, только меня теперь смущает то, что он теперь вместо тени будет развивать призыва. А если я правильно помню оригинал, то монстра-паразита на концерте он победил благодаря тому, что прорвался на средний уровень магии тени. Хотя с другой стороны не думаю, что сейчас у него будет много проблем с тем монстром. Так что все должно быть нормально. Брат, Чжаотин уже долго рассматривает камень в дереве. Я тоже думаю, что он какой-то странный. Подала голос Ксинер, говорила она спокойным безэмоциональным голосом и с каменным лицом. Это точно та двинутая девушка, что я знаю, уровень ее игры и правда неплох. После ее слов мы все также перевели взгляд на камень, инкрустированный в дерево. Как и сказала Ксинер, он был довольно необычным, светился каким-то странным золотисто-фиолетовым цветом и от него веяло сильной энергией молнии и света. Странное сочетание, но кроме этого особо ничего не было, что указывало бы на то, что это семечко. Подойдя ближе, я рассмотрел его получше, хоть не было внешних проявлений, но этот камень и правда оказался семечком, причем довольно сильным. Примерно на уровне большого духовного, причем с явным сопроводительным эффектом, связанным с магией света. Точнее сказать было нельзя без более точного изучения, но радовало уже то, что мы достигли цели нашего похода. «Ксин Юн, это же то, что мы искали? Семечко молнии?» – спросил Чжаотин, стоявший рядом со мной и также рассматривающий семечко. «Да, но думаю, не стоит его сразу поглощать. Лучше для начала хорошо изучить его свойства. Оно, конечно, не душевное, но...» Не успел я договорить, как раздался мощный рев, от которого содрогнулась земля. Он доносился откуда-то сверху, так что мы все рефлекторно подняли голову, и увиденное в очередной раз за день посеяло отчаяние в наши сердца. Довольно крупная тень, закрывая солнце, неслось к нам с вершины горы. Тело и голова напоминало волка, ходящего как на двух, так и на четырех лапах, а за спиной у него были крылья, похожие на крылья летучей мыши. Я уже видел нечто подобное, как и все здесь собравшиеся за исключением Ксинер, еще во время катастрофы в городе Бо. Он напоминал крылатого пепельного волка. Только наш, в отличие от своего собрата, был весь покрыт фиолетово-золотистыми узорами, и по его крыльям пробегали молнии. Это был родственник пепельного, а именно крылатый молниевый волк, монстр уровня истинного главнокомандующего. «Все в пещеру, живо!» — крикнул я, быстро доставая из пространственного браслета заранее приготовленный контейнер для переноски духовных семян. Аккуратно достав камень из дерева и засунув в контейнер, последовал за остальными. Я был последним, кто вбежал в пещеру. Сразу после этого на утесе приземлился волк. Промедли хоть на пару секунд, мог бы быть безжалостно раздавленным. Волк был примерно 10 метров ростом, так что как бы он ни старался, а залезть в пещеру он никак не мог. Но расслабляться все равно было слишком рано, у него были еще возможности нас достать. Спустя пару секунд бега по туннелю пещеры, я услышал за своей спиной треск молнии, быстро обернувшись, увидел, как в пасти волка концентрируется шаровая молния. До поворота было еще далеко, мы бы не успели за ним спрятаться от нее, а защитных способностей, способных выдержать этот удар, ни у кого из нас не было. «Черт, Чжао Маньян, почему мы с тобой еще не встретились? А ты уже чертовски нам нужен. Был единственный способ спасти наши шкуры, а именно прервать волка, пока он занят накоплением энергии, но обычный мой кинжал был для этого бесполезен, слишком маленький. Но тут мне в голову пришла сумасшедшая идея. Я быстро достал из пространственного браслета камень молнии, купленный для изучения, после чего кинул его в пасть волку вместе со здоровым валуном, валявшимся на полу пещеры у стены, предварительно ускорив их магией пространства. Волк уклонился от большого камня, слегка сместив свою голову, но вот камень молнии попал точно в цель и, как я и ожидал, вступил в реакцию со скопившейся в пасти волка молниевой энергии. В результате перегрузки и дестабилизации энергии заряд, накапливаемый волком для нашего быстрого уничтожения, взорвался, высвободив всю свою силу во рту у волка и изрядно искорежив ему пасть. Нас же просто откинуло вперед ударной волной. Как назло, из-за этого я налетел раненым боком на сталактит, в результате только углубил уже имеющуюся рану. Собрав силы в кулак, я встал на ноги и, поддерживая себя магией пространства, смог за остальными завернуть за поворот, скрываясь от волка. Голова кружилась, а в глазах темнело, Я еле стоял на ногах, слишком много ранений для одного дня. Всех остальных взрыв также потрепал, но, к счастью, не так сильно, как меня. Они отделались ссадинами, ушибами и порезами, и к моему огромному счастью остановились сразу за поворотом, чтобы перевести дух. Не в силах больше стоять, я рухнул на землю, облокотившись на стену. Дрожащими руками снял свою майку, после чего сразу убрал уже имеющиеся бинты, пока никто не видел, и достал новые вместе с целебной мазью. Черт, что это было? Откуда тут взялся главнокомандующий? Тяжело дыша ругался в это время Мофан. Надо побыстрее сваливать отсюда, пока он не понял, что в пещере есть два выхода. Подожди. Резко остановил его Чжаотин. Ксин Юна сильно ранили, думаю, он не сможет перемещаться некоторое время. Дай я прижгу рану. С ужасом в голосе сказала Чжоумин, подбегая ко мне с зажженной палкой. Я тоже помогу брату, сказала Ксин Эр, подходя ко мне и садясь с другой стороны, держа в руках бинты и мазь, готовая в любой момент начать перевязку. Ай, непроизвольно вырвалось у меня, когда Чжоумин поднесла факел к ране. Все, что мне оставалось, так это беспомощно опустить руки и позволить девочкам обработать мою рану. Как только Чжоумин закончила прижигать рану, Ксин Эр отогнала ее и сама принялась сначала смазывать, а потом и перевязывать рану. Я же тем временем украдкой глянул на то, что стало с моим боком. Картина была совершенно неприглядная. Все от ребер до берцовой кости было распорото, к счастью, не слишком глубоко, но ближе к центру раны была видна дыра, оставшаяся от падения на сталагмит. Также, судя по всему, нижнее ребро также было сломано. Не очень приятная ситуация, так и помереть недолго. Черт, что нам теперь делать? Сбежать то пока отсюда точно не выйдет, ругался Мо Фан, ходя из стороны в сторону вдоль пещеры. По крайней мере, мы в пещере в безопасности. Этот волк слишком крупный, чтобы смочь залезть сюда, спокойно рассуждал Чжаотин. Я слушал их сквозь затуманенное сознание, обдумывая сложившуюся ситуацию. Проблема была в том, что этот волк уровня главнокомандующего, что значит, что в его подчинении может находиться свыше 1000 волков, а мы едва убили 200. Так что если он захочет, он может просто убить нас при помощи своих слуг. Но что тому волку надо от нас? С чего вдруг он вообще напал на нас? Спросила Чжуамин, включаясь в обсуждение. Увидел и напал, разве не все просто? Спросил Мо Фан, пожав плечами. Мы зашли на его территорию, вот он и напал на нас. Не думаю, что дело только в этом. Да даже и не только в том, что мы перебили кучу его последователей. Пока мы сражались, ему было плевать на это, сколько бы мы ни убили. Да и ходили мы здесь вполне свободно. Если бы он был разозлен на нас, то давно бы убил, рассуждал Чжатин. Может, все дело в семечке? Спросила Ксин Эр, отвлекаясь от перевязывания. Я также разделял ее точку зрения. Я тоже так думаю, кивнул головой Чжаотин. Но от этого не легче. Думаю, все согласны, что отдавать семечко ему глупо. По крайней мере, это обесценит все наши старания. Я не хочу уходить ни с чем, если это возможно. Ну, старания наши не совсем пропадут зря, усмехнулся Мо Фан, показав сосуд для душ уровня вожака стаи. Мы пришли за семечком, так что уходить без него, когда уже его нашли, я не хочу, покачала головой Чжоумин. Тогда нам не стоит терять бдительности, сказал Чжаотин. Этот крылатый молниевый волк точно хозяин местной территории и считает семечко своей собственностью, а значит, попытается его вернуть. Сам, конечно, он это сделать не сможет, но вот направить к нам свою орду монстров вполне. Черт, и как ты предлагаешь от нее спасаться? Мы и так не в лучшем состоянии. С сотней слуг как-нибудь справимся, но их же точно будет больше 1000, и это не считая вожаков стаи, прокричал Мо Фан, после чего разразился руганью на весь белый свет. Я знаю, но сбежать с таким Ксин Юном мы не сможем. Тот вход перекрыл сам волк, и маловероятно, что он вскоре уйдет, слегка повысив голос, сказал Чжаотин. Однако также маловероятно, что волки будут здесь в ближайшие пару-тройку часов. Один путь по пещере сюда у них займет около получаса, так что у нас есть время приготовиться. Я знаю, что нам надо делать, сказал я, вставая на ноги при помощи Ксин Эр, достав и показывая всем камень молнии и огня в моей руке. Мне очень сильно нравилось, что Чжаотин спокойно рассуждает в такой ситуации и пришел к довольно эффективному и верному решению в данной ситуации, хотя здесь и выбора особого не было. Мне осталось всего лишь немного помочь ему осуществить его план. Глава 218. В осаде волков открыто за 630 лакыков. Ксин Юн, ты серьезно раненый, вообще еле в сознании держишься. Тебе стоит сейчас отдохнуть. Мы сами все сделаем, сказал Чжао Тин, подходя к и помогая Ксин Эр держать меня. Ничего, я просто скажу вам, что надо дела, кха-кха. Криво улыбнулся я, после того, как откашлялся кровью. Да, неприятная ситуация. Ладно, только ты посидишь здесь вместе с Ксин Эр, сказал Чжао Тин, садя меня на прежнее место. Что ты там придумал? Спросила Чжоу Мин, рассматривая камни огня и молнии в моей руке. Во-первых, используя магию, вам надо будет завалить проход. Отнесите меня туда, у меня хватит сил на вихрь лезвий ветра, кха-кха, оно поможет быстро завалить проход, сказал я, облокотившись на стену. Ты что, сдурел в таком состоянии использовать магию? Мы же тебя потом откачать не сможем, возмутился такому решению Муфан. Ладно, кивнул Чжао Тин, остановив жестом было начавшего вновь ругаться Муфана. Раз ты говоришь, что справишься, я тебе верю. Но это же не все, что ты хотел предложить, так? Да, кивнул я головой. Возьмите камни молнии и огня, у меня примерно 10 камней молнии и около сотни огня, кха-кха. Спрячьте их в пещере перед тем местом, где будем заваливать проход. А в чем смысл от этого? Разве это как-то нам поможет? Спросила Чжоу Мин, ничего не понимая. Я понял. Когда волки попробуют использовать свою магию, камни молнии среагируют на это и выдадут слабый разряд, который дестабилизирует камни огня, и произойдет небольшой взрыв, ранив волков, а также это вызовет еще более сильное обрушение пещеры и лучше завалит проход, сказал Чжао Тин, ударив кулаком по ладони. Ага, кивнул я, а также это будет своего рода кха, сигнализация, что они пришли. И последнее, Чжоу Мин, после того, как пещера будет завалена, используй магию льда кха, и заморозь камни, это придаст стене дополнительную прочность. Хорошо, тогда нам надо поторопиться, чтобы успеть к приходу волков, сказала, кивнув Чжоу Мин. Я отдал все камни, что у меня были, и троица ушла их расставлять, оставив меня с Ксин Эр. Сразу после их ухода я вырубился, сил остается и дальше в сознании у меня уже не было. Однако вскоре меня разбудила Ксин Эр, прошло всего около получаса, и я себя все еще чувствовал отвратно. Но надо было делать свою часть работы. Мне помогли дойти до места, где предполагалось создать звала. Собственно, это было буквально за следующим поворотом, что довольно логично. Собравшись, я с большим трудом встроил звездную карту ветра от поднявшегося вихря, который я сконцентрировал на потолке и стенах, затряслась земля, а вскоре и обрушился потолок. Только вот результат был далек от идеального, пещера была завалена всего наполовину, но что-то еще делать я уже не мог, так как терял опять сознание. Меня, собственно, и не заставляли что-либо делать. Отнесли на прежнее место и оставили с Ксин Эр, а сами стали, используя подручные материалы, продолжать обваливать пещеру. Только вот из-за магических камней стоило быть аккуратным с магией, так что особо разгуляться им было нельзя. Спустя еще минуту, я вновь провалился в бессознательное состояние, из которого на этот раз меня вывел сильный грохот от взрывов. Я сразу понял, что это волки напали и попытались, используя магию молнии, разбить звала. На этот раз мне было намного лучше, по крайней мере, снова в обморок я падать не собирался. «Как обстановка, сколько времени прошло?» — спросил я слабым голосом у сидевшей рядом Ксин Эр. Остальная троица была рядом с поворотом, где был организован звал. Чжоу Мин и остальным удалось сделать хороший завал, они успели практически в последний момент, — спокойно говорила Ксин Эр. Только скорее всего он не продержится долго, если придет вожак стаи. Невеселая ситуация, — усмехнулся я, — но как-то повлиять на это я не мог. Единственным вариантом было скорейшее мое выздоровление, чтобы мы наконец-то смогли отсюда сбежать. Поэтому я погрузился в глубокую медитацию, не обращая ни на что внимания. Главной моей целью было как можно скорейшее заживление раны в боку, чтобы я смог хоть как-то свободно перемещаться. Благодаря внутренней энергии и тому, что я начал ее закалку при помощи молниевых волков, моя регенерация была намного выше, чем у обычных магов среднего уровня. Однако даже так мне требовалось около суток, чтобы окончательно прийти в себя, и это было чертовски неприятно. Нам оставалось только надеяться на то, что проворные молниевые волки будут достаточно гордыми и не будут сами пытаться разрушить завал, тогда все будет точно потеряно. Спустя примерно 5 часов, я вышел из состояния глубокой медитации, чтобы оценить обстановку. Судя по тому, что я был жив, все было пока нормально. Также не было слышно никаких звуков со стороны завала. Осмотревшись вокруг, Я заметил одного только Сюйчжао Тина, что до сих пор не спал, хотя и стоит заметить то, что он был далеко не в лучшем состоянии. Как и все остальные, на нем было несколько новых ожогов, что говорило о том, что части волков все же удалось прорваться сквозь звал. К счастью, это были не вожаки стаи. «Что случилось?» – спросил я уже нормальным голосом. «А?» – спросил он, подняв на меня голову. «Ксин Юн, ты в порядке? Сможешь нормально передвигаться?» «Да, уже нормально. Что произошло? Почему так спокойно?» – спросил я. «Нам повезло, ловушка сработала как надо, это выиграло нам еще немного времени, чтобы увеличить звала. Однако молниевым волкам удалось сделать подкоп и немного раскопать завал. Это застало нас немного врасплох. Мы занимались укреплением звала в другом месте, поэтому им удалось нас слегка ранить, но к счастью мы быстро смогли заделать брешь, устроив очередной обвал», — спокойно объяснил Сюйчжао Тин. «А проворные молниевые волки пытались пробиться своими силами?» — спросил я самый важный вопрос, хотя судя по тому, что все спокойно, то даже если они пытались, то ничего не вышло. «Они попытались, но пещера окончательно не выдержала и произошел еще более серьезный обвал, который чуть нас не похоронил вместе с ними. К счастью, мы до этого отступили, готовясь встречать вожаков», — усмехнулся Чжао Тин. Его улыбка была полна страдания и идеально показывала, через какие трудности пришлось ему пройти и в каком напряжении он был все это время. Его даже как-то жаль стало. «Тебе что, его жаль?» — усмехнулся в моей голове Асура. «Или ты просто расстроен, что сам в это время занимался заживлением ран? Так тихо, потому что они сильно пострадали от последнего обвала и решили отступить?» — спросил я, проигнорировав слова Асуры, заодно рассматривая то, как завал, что был даже отсюда виден. «Да, в каком-то смысле», — печально сказал Чжао Тин. «После того, как произошел обвал, мы послали Мофана проверить ситуацию у обрыва, в надежде, что возможно волк улетел и мы сможем сбежать, но он никуда не делся», — усмехнулся я. «Это все-таки было слишком очевидно. Вы думали слишком наивно. Если он приказал своим волкам атаковать вас, то он точно не отстанет. Надежда умирает последней», — неловко пожал плечами Чжао Тин. «Но это не так важно. Главное то, что у подножья горы собираются волки, а склон не такой пологий, как хотелось бы. Так что, скорее всего, они ждут, пока мы побольше измотаемся и уснем, чтобы напасть и легко перебить нас всех. Подниматься по тому склону очень сложно. Думаю, вожакам из-за веса сложно будет сюда подняться, да и обычным волкам тоже. Так что пока мы в относительной безопасности». «Отлично», — сказал я, тяжело выдохнув. «Я подежурю за тебя, можешь поспать, я уже достаточно для этого восстановился. Ты тоже должен быть в хорошей форме, чтобы мы смогли сбежать». «Хорошо, только будь остро». Не успел он договорить, как вырубился. Все же они много чего пережили за последние несколько часов, так что не мудрено, что он так устал. Выглянув за поворот, я понял, что уже довольно глубокая ночь, что говорит о том, что времени и правда прошло очень много. Идти и сразу пытаться противостоять волкам я, естественно, не стал. Вместо этого, я аккуратно вдоль стены подобрался к выходу из пещеры и сел культивировать, сохраняя чувство окружающего пространства. Так я смогу быстро среагировать на все изменения вокруг и нейтрализовать угрозу, оставаясь незамеченным для волков, скрытым в тени валуна. Спустя примерно еще пару часов, я почувствовал, как кто-то подобрался ко входу в пещеру и уже готов войти внутрь. Открыв глаза и посмотрев в ту сторону, я увидел, как молниевый волк стоит у входа, принюхиваясь и скорее поджидая там своих товарищей, чтобы одновременно напасть. Хоть мой запах и можно с натяжкой было спутать с запахом молниевого волка, но он быстро должен понять разницу. Только времени ему на это я давать не собирался. Призвав шипастую черепах, я отправил сразу три кинжала на этого волка. Один пробил голову, два других — тело, а все вместе они скинули его с обрыва вниз. После этого я вылез из прикрытия валуна и, лежа на земле, прополз к выходу из пещеры так, чтобы меня не было видно. В этот момент еще два волка запрыгнули на платформу перед входом и быстро рванули ко входу, на что я ответил парой кинжалов на каждого, также скинув их вниз. Дальше, ориентируясь об запаху и ощущению пространства, попытался сбросить карабкающихся волков вниз, только это было очень сложно. Частенько я промахивался, а если даже и попадал, то не в голову, как хотело, в лапу или туловище. Хотя и этого было вполне достаточно для того, чтобы они потеряли хватку и свалились вниз. Так пролетел примерно час. Мне удавалось быть незамеченным волками, и крылатый не собирался пока меня прибивать, хотя его и не было сейчас видно. Следующим этапом должно было следовать обрушение платформы, чтобы им было сложнее забраться. А для этого мне надо было вернуть кинжал и немного отступить назад. Сделать это было немного проблемно, все же за последний час я устал довольно сильно, ведь чертовски сложно управлять кинжалами на таком расстоянии, даже не видя их. Голова вновь кружилась, а от перенапряжения, что было явно плохим знаком. Хоть я и пришел более-менее в норму, но вытворять такое все же не следовало бы. Однако пути назад все равно не было и надо было закончить начатое. Отойдя за валун, немного передохнул, я составил совмещенную звездную карту молнии и ветра, и использовал порыв молниевых лезвий, обрушив его на платформу. От этого пещеру слегка тряхнуло, а платформа частично обрушилась, но все равно продолжала крепко держаться за скалу. Это точно привлечет внимание крылатого, но останавливаться было еще рано. Собравшись, я использовал на этот раз обычный порыв лезвий ветра, еще сильнее подкосив платформу. Сразу после этого я подскочил на ноги и побежал за поворот. В этот момент раздался рев крылатого, что наконец-то решил показаться. Как только я встал на ноги, бок вновь пронзила сильная боль. Неужели рана открылась? Черт! Но я не сбавил темп и продолжил бежать. У самого поворота услышал, как приземлился на платформу, но уже этого она выдержать не смогла и обрушилась окончательно, так что только благодаря крыльям он сам не упал вниз. Это дало мне время успешно завернуть за угол. Там меня встретили растерянные лица моих компаньонов, что достали фонарики и направили их на меня. Только благодаря этому свету я смог понять, в каком они были чудовищном положении. Обвал их явно сильно потрепал, у Чжаотина была перевязана рука, а у Чжоумин нога. Все явно говорило о том, что у них перелом. К счастью, ни Ксинер, ни Мофан особо не пострадали, это довольно сильно обнадеживало. Что случилось? Что это был за грохот? Тут же спросил Чжаотин голосом без намека на сонливость. Что ты там вообще забыл? Раздраженно сказала Мофан. Это я разрушил платформу, чтобы волкам было сложнее забраться сюда. Точнее, я пару раз ударил по ней магией ветра, а крылатый волк завершил дела. Тяжело дыша с улыбкой сказал я, опустившись на пол рядом со стеной. Всю же моя рана вновь открылась, и это чертовски плохо. Глава 219. План побега. Ты совсем идиот? Тебе же надо было всего лишь восстановиться, чтобы мы смогли сбежать отсюда, не неся тебя на себе. Раздраженно сказал Мофан, ударив кулаком по земле. Что если бы ты еще сильнее пострадал? Да, ладно. Усмехнулся Чжаотин. Зато теперь волкам будет тяжелее сюда забраться, а значит, нам проще с ними справиться. Все равно тебе придется тащить на себе Чжоумин. Перелом так быстро, как хотелось бы, не заживет без магии исцеления. Но Ксин Юн, тебе стоит быть осторожней, хоть у тебя ноги и целы, но твоя рана самая опасная из всех. Постарайся сделать все возможное, чтобы ты смог передвигаться сам хоть как-то. Хорошо, я как раз этим и занимаюсь, сказал я, доставая новую порцию бинтов и мази, чтобы перевязать открывшуюся рану, а также моток ниток и иголку. Думаю, будет хорошей идеей сшить края глубокой раны. Это хоть и временно, но должно помочь. Все со мной будет в кха-кха. Попытался я их успокоить, но вместо этого вновь закашлял кровью, все же сильно перенапрягся, истребляя волков.